сцены, иллюзорное ощущение света. В зависимости от того, какой электрод включается, вызывая появление фосфена в мозгу, создается пространственный образ. Первый сеанс искусственного видения был не менее трогательным и многообещающим, чем преподанный ребенку первый урок чтения. «Я вижу», — сказал слепой, — «букву А, у которой отвалилась правая нога». И с этой детской фразы семь человек, работавших над прототипом аппарата, по-настоящему встретились в той точке, где смыкались границы столь различных областей знания. В чем трудности решения проблемы на этом пути? Сейчас еще никто не знает, каковы будут последствия вживления электродов в мозг. Как бы ни были тонкие электроды, вживить большое количество их в мозг сложно, а зрительный нерв, через который передается информация в мозг, имеет около миллиона нервных волокон. Организм отторгает инородное тело. Электроды обрастают уплотненной тканью, в которой меньше кровеносных сосудов. Со временем ухудшается проводимость этой ткани. Кроме всего прочего, далеко не каждый человек согласится, чтобы в его мозг так бесцеремонно вторгались. Эксперименты по вживлению электродов в кору головного мозга проводятся и в Советском Союзе. Ими занимаются в Ленинградском институте экспериментальной медицины внучка знаменитого русского невропатолога и психиатра Бехтерева, профессор Бехтерева. Эта тема требует тщательных исследований и, наверное, многих лет работы. Ученые других стран, инженеры, физики, медики пытаются решить вопросы ориентации слепых в пространстве иными путями. Одним из таких путей является эхолокация. Давно замечено, что летучая мышь прекрасно ориентируется без зрения. Исследования показали, что на расстоянии 5 метров она может допустить отклонение от цели не более 5 миллиметров. На меньшем расстоянии она без промаха захватывает в пасть мелкое насекомое. Летучая мышь выбрасывает пучок импульсов, направляя их вперед под углом в 30 градусов. Эти импульсы, отражаясь от предметов, птиц, насекомых, воспринимаются ухом летучей мыши, раковина которого устроена особым образом и для такого маленького животного имеет ширину до 12 миллиметров. Ухо мыши является своего рода приемным устройством. Дельфины имеют очень плохое зрение, но, пользуясь эхолокацией, они прекрасно ориентируются. Убедившись путем экспериментов в большой эффективности эхолокации у летучих мышей и дельфинов, ученые до сих пор не могут объяснить, как летучие мыши удается вычленить в широком пучке импульсов мелкую мошку или комара. Первые ультразвуковые эхолокаторы были разработаны в Англии инженером Лесли Кейм, который переехал в Новую Зеландию и организовал там выпуск локаторов. Сначала локатор был выполнен в форме ручного электрического фонарика, а блок питания находился в кожаной сумке. Новый вариант ультразвукового эхолокатора Кейс монтировал в оправе для очков, несколько утолщенной по сравнению с обычной. Над переносицей установлено 3 датчика. Один из них излучает, а 2 других принимают ультразвук, отражаемый от предметов и препятствий, встречающихся на пути слепого. Электронный блок преобразует воспринятый ультразвук в звуковые сигналы. Они передаются через миниатюрный головной телефон, закрепленный в дужке очков. Проводочки, идущие от датчиков к электронному блоку, спрятаны в оправе очков и только в торце дужки выходят наружу. Управление локатором и электронный блок смонтированы в одной коробке размером с пачку сигарет. Она свободно умещается в грудном кармане костюма или при помощи пластинки зажима может быть закреплена на поясном ремне. Локатор имеет 2 диапазона – длинный с излучением ультразвука на 6 метров и короткий на 3 метра. Удаленные предметы создают